Но я не узнал печатного накануне. Это была не та повесть, какую он мне рассказывал. Мотив остался, но исчезло множество подробностей. Вся обстановка переломана. Герой какой-то болгар, словом, та и не та повесть. Значит, рассказывая мне ее, он, так сказать, пробовал, узнаю ли я продолжение Веры и Волохова, и, видя, что я угадываю его замысел, он изменил в печати многое. На это он просто гений. Так он продолжал поступать и далее, и все свои заимствования у меня подвел под эту систему, как увидим ниже, искажение обстановки, то есть место, званий действующих лиц с удержанием характеров, имен, национальностей и так далее. Я, однако, продолжал писать свой роман. В 1860 и в 1861 годах я поместил отрывки «Бабушка», «Портрет», «Беловодова» в «Современнике» и «Отечественных записках». И продолжал в наивности своей читать и рассказывать не Тургеневу, конечно, с которым мы не виделись, а Дружинину, Боткину и прочим, что делаю. Тургенев обо всем осведомлялся и знал. Так прошло, кажется, несколько лет. До смерти Дружинина. Не помню, в котором году, кажется, в 1864. Летом я урывался от службы в отпуск и продолжал писать роман. Вяло, тихо, по нескольку глав. А в Петербурге, под серым небом, большую частью в дурную погоду, мне не писалось. На похоронах Дружинина, на Смоленском кладбище, в церкви, ко мне вдруг подошел Анненков и сказал, что Тургенев желает подать мне руку. Как я отвечу? «Подам свою», — отвечал я, — и мы опять сошлись, как ни в чем не бывало. И опять пошли свидания, разговоры, обеды. Я все забыл. О романе мы не говорили никогда ни слова с ним. Я только кратко отвечал, что продолжаю все писать летом на водах.